5. Признание. Как уже говорилось, американские следователи Инбао, Рейд и Бакли, издав в 1962 году книжку «Criminal Interrogation and Confessions» «Допрос по уголовному преступлению и признательные показания», английский, заложили основы того, что затем стало господствующей техникой ведения допросов в западном мире. Разумеется, на самом деле эта техника стала господствующей гораздо раньше. Инбао, Рейд и Бакли в своей методике девяти шагов только обобщили столетний опыт получения признаний от подозреваемых, накопленный в ФБР. Метод показал свою неслыханную эффективность как на виновных, так и на невиновных. После того, как анализы ДНК сделали возможным дополнительную проверку, обнаружились сотни невинно осужденных только в США. Примерно четверть этих несправедливых приговоров основывалась на признаниях, полученных девятишаговым методом, что само по себе кое-что говорит об этом потрясающем инструменте. Моя цель — заставить кандидата признаться, что его равнодушие к предложенной работе — это блеф. Если он пройдет все девять шагов и так и не признается, то будут основания считать, что кандидат в самом деле считает себя весьма квалифицированным. А я собираю именно таких. Я по-прежнему говорю «он», поскольку методика девяти шагов ориентирована в первую очередь на мужчин. Мой немалый опыт свидетельствует, что женщины редко ищут работу, для которой они не имели бы достаточной или даже избыточной квалификации. Ложные признания чаще случаются тоже, естественно, у мужчин, но тут ничего страшного. Они все-таки не в кутузку попадают, а просто теряют шанс занять руководящую должность, для которой способность выдержать стресс — это именно то качество, которое мы ищем. Я использую Инбао, Рейда и Бакли без особых угрызений. Это как скальпель рядом с хиллерами, траволечением и пустопорожним трепом психоаналитиков. Шаг первый — это прямая конфронтация, и многие колются уже на этом этапе. Ты ясно даешь понять кандидату, что знаешь все, что ты сидишь на кипе доказательств того, что квалификации испытуемого недостаточно. «Возможно, я слишком погорячился, выказав интерес к вашей кандидатуре, граф», — сказал я и откинулся на спинку кресла. «Я кое-что проверил, и оказалось, что акционеры Хотте считают, что вы, как директор, не оправдали их ожиданий, что проявили слабость, отсутствие киллерского инстинкта, и то, что компанию поглотили, — ваша вина. Pathfinder как раз и боится такого же поглощения, поэтому, сами видите, вас трудно рассматривать в качестве серьезного кандидата. Но...» — я, улыбаясь, поднял чашечку с кофе. «Давайте лучше попьем хорошего кофе и потолкуем о других вещах. Как там ремонт?» Класс граф сидел по другую сторону от кофейного столика, фальшивого ногучи, выпрямившись и глядя мне в глаза. Он улыбался. 3,5 миллиона, — сказал он, — плюс, естественно, опцион на акции. Чего-чего? Если правление Pathfinder'а боится, что опцион способен мотивировать меня заниматься предприятием в интересах возможного перекупщика, то можешь успокоить их. Мы внесем в договор условие, по которому право опциона утрачивает силу в случае поглощения компании. И чтоб никакого парашюта. К тому же у меня и правление — общий стимул. Построить мощное предприятие, которое нельзя поглотить, которое поглощает само. Цена опциона рассчитывается по Блэку Шоулзу и добавляется к зарплате после того, как ты получишь от нее свою третью часть. Я улыбнулся дружески, как только мог. «Боюсь, все не так просто, как вам теперь кажется, граф. Тут много всяких моментов. Ну, вспомните, вы иностранец, а норвежские предприятия предпочитают соотечественников, которые...» «А вчера ты прям слюнями исходил у своей жены в галерее. И правильно делал. После твоего предложения я поставил себя на ваше с Pathfinder место. И скоро понял, что хоть я и гражданин Нидерландов, им будет непросто подобрать более подходящего кандидата, чем я. Но за 12 часов многое передумаешь. Например, что заниматься ремонтом в длительной перспективе может оказаться не очень интересно». Класс граф сложил вместе коричневые дубленые ладони. Я просто очень вовремя вошел в зал. Pathfinder, наверное, не самая классная фирма, я мог бы найти и покруче, но у них есть потенциал. И человек, способный предвидеть будущее и располагающий доверием правления, сумел бы выстроить на ее основе что-то и правда интересное. В то же время не факт, что я и правление видим будущее одинаково, так что твое дело — свести нас вместе как можно скорее, чтобы выяснить, есть ли смысл продолжить знакомство. Слушайте, граф, не сомневаюсь, что твои методы на многих действуют, Роджер, но передо мной разыгрывать спектакль не имеет смысла. И давай снова на «ты». Мы же собирались просто приятно поболтать, правда же? И он поднял кофейную чашечку, словно для тоста. Я ухватился за возможность тайм-аута и поднял свою чашку в ответ. «Ты, я вижу, нервничаешь, Роджер. У вас, видимо, есть конкуренты на этот заказ?»